приметил я из тех разговоров, что клонился до нашей комиссии. Какой странный рапорт. Время указано точно, а фамилию офицера Власев не назвал. Безымянный обер-офицер. Свой репорт Власев запечатывает в пакет и идет к Бередникову. Просит разрешения отправить его Панину. Панин в Царском селе. Дорога не близкая. Но, похоже, Власев со своим донесением вовсе не спешит. И о содержании его, опять-таки, ничего не говорит коменданту. Удивительно. Ведь доложить старшему офицеру в крепости о более чем подозрительных разговорах с Мировичем он был просто обязан. Это прямое нарушение устава. Но тогда бы, разумеется, все повернулось по-другому. Мировича тут же бы арестовали. А именно этого, видимо, как раз и не хотели. Зря он стал приставать к Власеву с никому не нужными откровенностями. Сдают, шалят у него нервы, только путает карты, сбивает других с толку. Не спится Мировичу. А тут еще в начале второго вдруг приходит фурьер Лебедев и говорит, что получил приказ коменданта, не беспокоя его Мировича, пропустить из крепости гребца Нарочного. Что он везет? Куда? Не знаю. Какую-то депешу. Только Лебедев ушел, тут же возвращается. Приказано пропустить из крепости еще канцеляриста и гребцов в лодку для него. Куда они плывут? Не знаю. А кто у коменданта есть? Капитан Власев. Куда собирались отправить канцеляриста и Нарочного, осталось неизвестным. Следователи и судьи этим не поинтересовались, но их явно посылали не для того, чтобы побыстрее доставить Панину репорт Власева. Тогда уж, конечно, не на лодке его следовало везти, а послать гонца на хорошей лошади. Известно точно, что донесение Власева ночью отправлено не было. А утром уже отпала надобность его посылать. Его просто приобщат к делу как оправдательный документ. Но Мирович пока об этом ничего не знает. Лебедев уходит, а Мирович лихорадочно думает, куда спешат эти гонцы, какие донесения везут. Так срочно, глухой ночью, почему их решили отправить тайком от него, чтобы он об этом не знал? Теперь отступать уже поздно. Достаточно доноса о его разговорах с Власьевым, и все рухнет. Его арестуют. Им придется его арестовать. Будет поздно, поздно. И нервы у него не выдерживают. Мирович вскакивает и не успел даже одеться. С камзолом, шарфом и шляпой, и шпагой в руках, сбегает под скрипучей лестницей и врывается в солдатскую караульню. «К ружью! К ружью!» — кричит он. Власев и Чекин не спят. Сидят у стола в полной форме, при шпагах. Они слышат этот крик и переглядываются. Наконец, да. Караульня была маленькой, в ней размещалась лишь часть солдат, остальные спали в других зданиях. Пока солдаты поднимались и будили друг друга, Мирович наскоро оделся. Он выскочил на улицу и на крыльце остановился, словно споткнувшись. Почему так темно? Так никогда не бывало в летние ночи. Не сразу он понял, что с озера поднимается туман. Тянется через стены серыми полосами, заволакивая крепостной двор. «Становись!» — протяжно прокричал Мирович, пытаясь рассечь туман в клочья,